После внимательного прослушивания мне пришла в голову ария Баха из оркестровой сюиты номер 3. Надежда Константиновна принялась раздавать листочки. «Вам это в музыкальной школе должны были давать, я помню», — подтвердила Нюся, вглядываясь в ноты. «Но для скрипки это выглядело иначе». «А оно и сейчас станет иначе», — улыбнулась Надежда Константиновна. «Будем делать в ритме рок-музыки. И мы с Жанной еще придумали импровизацию духовой секции. Варенька, давай ритм». Глядя в ноты, Вера молча кивнула головой. А Антона никто не спросил, хотя за его плечами музыкальной школы не было. Зато там был я, в смысле, за его плечами. Бах сотворил сложную вещь, и с первого раза она, конечно, не получилась. Но ничего, Москва тоже не сразу устроилась. Важнее другое, саксофон и тромбон местами звучали очень свежо и необычно. В перерыве Надежда Константиновна пригубила бокал компота, которым мы угощали друзей. Яблоко и крыжовник, два совершенно разных компонента. И, словно вишенка на торте, малина. Немного, однако как изменяется аромат. Совершенно особенная композиция вкуса. Так и группа Прокулхорум. Компотик сварили классный, нет слов, но вишенку с торта слезали у старика Баха. Но давайте вернемся к теме бледнее бледного. Здесь тоже полно работы для саксофона и тромбона. Тоша, не спим. Удивительное дело, но такой ход событий меня устраивал. Надежда Козловская плавно забирала вожжи в свои руки, и ради бога, пусть работает, а я тем временем о дальнейшем репертуаре спокойно подумаю. Глава 34, в которой нам не позволили бы участвовать в выборах, если бы от них хоть что-то зависело. Международная деятельность ЦК КПСС имела грандиозный размах, могущество страны крепло, рос и авторитет в мире. Тысячи зарубежных коммунистов стремились посетить Советский Союз, официально и не очень, и всем надо было оказать достойный прием. Деньгами все мерить нельзя, верно, любовь и дружбу не купишь, хотя хочется. Важных гостей возили по стране, кормили и поили, и еще лечили, учили и дарили подарки. В конце концов, помогали в бизнесе. Серьезно помогали, однако успешно торговать далеко не у каждого получалось. Барышами могли похвастать немногие коммунисты. На общем грустном фоне массы убыточных друзей, желающих просто пожить за счет советских партнеров, выделялись редкие умельцы, греческие, французские и португальские компартии. Фирмы, принадлежащие французским коммунистам, например, продавали советские подшипники в Западной Германии. Товар из внешторга брался дешево, немцам сбывался задорого. Прибыль оставалась себе, на революционную борьбу. Кубинским товарищам мы помогали тем, что закупали их сахар по мировым ценам, а свою разнообразную продукцию отдавали со щедрой душой. Шведским коммунистам назначали повышенные расценки за печать наших пропагандистских материалов, причем вознаграждали друзей не только деньгами. Бывало, что и породистыми лошадками коммерсантов от партии одаривали. За революционную риторику братскую Албанию завалили всем подряд. Материальную помощь отгружали целыми эшелонами. Албанский народ радовался, благодарил своего вождя Энвера Хаджу. Советские спецы там без устали трудились, и 2000 албанцев успели получить образование в Советском Союзе. А когда речь зашла о хоть каком-нибудь расчете, все албанское население стало дружно ругать советское руководство. И правильно, нечего маленьких обманывать, благодетели так не поступают. Лишь сегодня стала понятна простая вещь. Всех облагодетельствовать невозможно, да и незачем, ведь благодарность редко идет за человеком. А вот зависть и корысть в нашем мире обычное дело, это как солнце утром на востоке. Таких друзей, как албанские коммунисты, принято называть полезными идиотами. Но время показало иное, полезными они не стали, и идиотами тоже не были. Пассажиры оказались мудрее своих благодетелей. Про помощь африканским странам рука писать не поднимается. Одних только боеприпасов с 1966 по 1975 год Советский Союз поставил туда на 9 миллиардов долларов. Что дали эти вливания коммунистическому движению? Умом понять такое сложно, одно видно ясно, развивающиеся страны до сих пор развиваются с автоматом Калашникова в руках. Иногда поступали необычные просьбы партийных друзей. Так, товарищ Атосфова, представитель коммунистической партии Аргентины, попросил ЦК КПСС оказать содействие в изготовлении аргентинских паспортов. Потребность в удостоверениях личности, а также контейнерах для их хранения он объяснил необходимостью проведения нелегальной работы в тяжелых условиях. А что, и сделали, никто не жаловался. По просьбе руководства итальянской компартии, На территории СССР проходили курс специальной подготовки итальянские коммунисты. Их обучали радиосвязи, шифровальному делу и вопросам изменения внешности. Кроме того, товарищам выдали 500 чистых бланков итальянских заграничных паспортов. Сверху, в качестве бонуса, положили 50 именных комплектов документов швейцарского и французского образца. Количество изготовленных париков осталось неизвестным, но они точно были. С поставленной задачей уверенно справился международный отдел ЦК. В собственной стране ЦК КПСС постоянно решал растущие жилищные и продовольственные трудности. То объявлялся коммунизм к 1980 году, то сообщали, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. Тем временем мировые проблемы требовали лезть в каждую дырку затычкой. Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Ливия, Алжир, Вьетнам, Сирия, Корея, Куба, Гваделупа, Мадагаскар. Список гораздо длиннее. Надеюсь, литературные критики урезание простят. В 1963 году СССР впервые закупил хлеб за границей, 10 миллионов тонн зерна. Я помню то время, очередь в магазине, продавец с огромным ножом. Хлеб в нашем городке продавался на развес, в руки давали 1 килограмм. И каким вкусным был теплый довесок из горбушки, который клали сверху приличного каравая. Вскоре такие закупки зерна за границей стали нормой. Причем расходы на содержание коммунистических и других левых партий препятствием не являлись. Поддержка революционного коммунистического движения находилась в приоритете. А ведь еще был бюджет стран Варшавского договора, где главным спонсором выступал СССР. Помощь многочисленным друзьям была явной, неявной и тайной. Легальную помощь товарищи из братских партий считали таящей в себе много опасностей. Объяснение понятное. Бизнес партийных предприятий находился под жестким контролем финансовых органов капиталистических стран, то есть налоги следовало платить в полном объеме. Но зачем это делать? Гораздо интереснее, когда помощь можно руками потрогать или наличными получить. Конечно, втихаря. В ЦК КПСС это понимали и требовали обеспечить соблюдение строжайшей конспирации при оказании денежной помощи братским партиям, привлекая к этому делу лишь минимальное количество вполне проверенных людей. В секретных протоколах ЦК КПСС мелькали такие фразы: «выделить средства левому крылу молодежного движения» или «лидеру оппозиции на приобретение ротационной машины». Коммунисты из Канадского центрального комитета, все 70 человек, на советские деньги дружно затеяли дачное строительство, и все у них получилось. А израильские коммунисты диктовали Москве конкретные цифры. Платить функционерам зарплату ниже 3000 долларов просто негуманно. Коммунистам, которые не могли приехать в Советский Союз, денежная помощь доставлялась на дом. В беседе с журналистами достаточно откровенно описал технологический процесс Михаил Любимов, работавший дипломатом и по совместительству сотрудником разведки. Михаил Петрович, каким образом вам приходилось участвовать в передаче валюты зарубежным компартиям? Когда я был резидентом КГБ в Дании, то одной из моих задач было служить своего рода передаточным пунктом финансирования их компартии. Я вручал эти деньги, как правило, лично генеральному секретарю, которым был Есперсин, а позднее Янсен, несколько раз в год, небольшими партиями. Годовая сумма, если мне не изменяет память, составляла тогда 300 тысяч долларов. Не изменяет, хотя в последние годы эта партия получала чуть больше, 350 тысяч долларов. Впрочем, это не столь уж большие вливания по сравнению с другими партиями. Это как посмотреть, что такое 300 тысяч долларов для компартии Дании, где всего-то числится 2000 человек, и которая даже не представлена в датском парламенте. Думаю, здесь важен еще один аспект. Компартия Дании была образцом конформистской партии, верно следовавшей заветам Ильича. Уж не знаю, которого из двух, Ленина или Брежнева в большей степени. Может быть, вы, Михаил Петрович, хотите что-нибудь уточнить в описанной технологии передачи средств? Нам обычно звонили из международного отдела ЦК КПСС и говорили: Михаил Петрович, приезжай за табаком. Так на условном языке мы называли валюту для зарубежных компартий. Так вот, я нахожу свободного человека, и он едет на Старую площадь. Правда, ездили одни и те же люди. Мы, организация конспиративная, и свое участие в табачных операциях не афишировали даже друг перед другом. Этот человек и привозил обычно мешок валюты, количество которой зависело от числа получателей. Так что этот человек и отвозил деньги за кордон, был инкассатором? Нет, тут вы ошибаетесь. Иногда, конечно, делалось и это. Я сам как, то вез 30 тысяч долларов из Москвы. Но это так, попутно, мне просто сказали, захвати с собой табачок для друзей. Ну, я и захватил. Но, как правило, валюта сортировалась в ДГУ по направлениям и шла с дипломатической почтой. Она прибывала в резидентуру, и резидент, так же как это делал я в Дании, вручал ее адресату. А где она вручалась? По-разному. Иногда все было, как в детективе. В 1968 году, например, когда я был в Дании еще заместителем резидента, мы довольно крупную сумму вручали их коммунистическому генсеку за городом. Можете себе представить, ночь, я за рулем, едем около леса, и вот появляется машина датского генсека, тушатся фары. Я тогда подумал, боже мой, какой риск, в лесу, в темноте, а по шоссе могли вдруг проехать полицейские машины. В общем-то, датская контрразведка знала о такого рода операциях. Поэтому, когда меня назначили резидентом, я от этой ненужной конспирации отказался и вручал деньги прямо в нашем посольстве. Обычно спрашивал у посла, когда у вас будет генсек, а он бывал часто. Я его приглашал к себе в кабинет, он у меня, как и у посла, был защищенный, мы выпивали по рюмке, и я ему вручал его, как вы пишете, стипендию. Он давал расписку и предлагал выпить еще по одной, за пролетарский интернационализм. А как вы, Михаил Петрович, относились к такому интернационализму в душе, что думали обо всем этом? Знаете, участвовать во всем этом мне было просто тошно. Ведь я слишком хорошо знал этих коммунистических лидеров, видел, как они, будучи людьми ограниченными, научились фарисействовать, кичиться пролетарским происхождением, а на самом деле под прикрытием высоких слов лично обогащаться за чужой счет. Одним словом, вы уверены, что ни на какую партийную работу переданные вами деньги не шли и уж, конечно, между рядовыми коммунистами не делились? Да о чем вы говорите? Для рядовых членов партии существовали иные привилегии, типа поездок в Советский Союз, в санатории, на отдых и лечение, а верхушка просто жила на широкую ногу. Все это трудно доказать, но я совершенно убежден, что награбленные у нашего народа деньги просто присваивались руководством датской компартии для личного благосостояния. В таком случае возникает резонный вопрос. В отличие от датских коммунистов, вы хорошо знали подлинную ситуацию. С учетом этого, не пытались ли вы каким-то образом проинформировать свое руководство или руководство КПСС о том, что деньги фонда помощи левым рабочим организациям используются лидерами компартии на личные нужды? Пару раз мы такую информацию посылали. Это произошло, когда один из коммунистических лидеров Дании за наш счет развернул откровенную коммерческую деятельность. Но на информацию такого рода никто не реагировал. Да и писать об этом, признаться, не хотелось. Откуда мне было знать, какие отношения у датского генсека с советским партийным руководством? К тому же я имел довольно горький опыт информации о делах, связанных с КПСС. Когда в начале 70-х годов в Англии была разоблачена и фактически разгромлена вся наша резидентура, мы пытались почерпнуть информацию хотя бы в британской прессе. И вот однажды я натолкнулся на великолепную статью «Зорзе. Расстановка сил в политбюро ЦК КПСС». Я сделал перевод и отдал его Крючкову, а тот передал Андропову. Сижу и жду реакции. Она явилась в виде резолюции Андропова. Уничтожить. С тех пор я твердо усвоил, что зарубежная информация, касающаяся наших внутренних дел, от нас не требуется. Михаил Петрович, это более или менее ясно. Не ясно другое. Почему передавать средства за рубеж должны были именно сотрудники разведки? Это сложный вопрос. Прежде всего, наверное, считалось, что тайные операции лучше всего поручать профессионалам. А потом этот вопрос имеет давнюю историю. При Сталине наши спецслужбы вообще работали с зарубежными коммунистами напрямую. Каждый коммунистический генсек в любой стране по линии наших спецслужб имел задание подбирать для разведки кадры. После войны компартии оказались скомпрометированы. Что ни процесс на Западе по делу о шпионаже, то непременно замешаны коммунисты. Поэтому после смерти Сталина ЦК КПСС принял решение о том, чтобы КГБ больше с зарубежными компартиями не работал. Однако это решение оказалось половинчатым. Неприятная и несвойственная разведке функция передавать валютные средства зарубежным компартиям осталась. Более того, мы даже обучали их генсеков конспирации. Добавить к этому интервью нечего, кроме одной цитаты. В свое время святитель Николай Сербский заметил: «Вы крадете не просто у какого-то человека, вы крадете у миллионов людей. Поэтому этот грех, грех казнократства, намного серьезнее. Вы крадете у предков, вы крадете у поколений, вы на себя навлекаете гнев Божий». Помимо экономической помощи, Советский Союз занимался и военной. А в Индокитае, кроме поставок техники и вооружений, армия СССР лоб в лоб столкнулась с США. Янки здесь умылись, одних самолетов потеряли 5000 штук, а издержки Соединенных Штатов на Вьетнамскую войну составили $1 триллион. Воевали наши ребята и в Египте, и в Сирии, и в Африке. Потери Министерства обороны и КГБ покрыты тайной, но они были. А множество материальных ресурсов в те годы просто списали, поскольку бывало так, что эшелоны техники передавались без всякого учета. Тем временем назревала война в Афганистане. Глава 35, в которой новая жизнь преподносит новые сюрпризы. День катился к ночи. И, когда у Антона последние силы сидеть над учебником уже были на исходе, во двор вошла Тамара Карапетян. «Тоша, могу я с тобой поговорить?» Усаживаясь за стол напротив, она твердо взглянула на Веру, млеющую под рукой парня. Дремоту стой как ветром сдуло. Я тоже встрепенулся. Вот это да. Томка набралась смелости, чтобы пройтись вечером по нашей улице. В это время все лавочки под забором заполнены кумушками. Одинокая девушка, заходящая в чужой двор, отличная тема для сплетниц, способных добела перемыть косточки любому. А ведь Томе еще обратно идти. После этого визита злые языки заставят Антона икать всю ночь. «Поставишь чайник?» – ласковым тоном, но с некоторой долей металла попросил парень. Вера встала и, сверкнув глазищами, молча удалилась на кухню походкой царственной павы. «Как дела?» – вежливо спросила Тамара. «Готовишься к экзамену?» Подготовка к экзаменам не мешала Антону участвовать в репетициях, которые теперь проходили на веранде. И вчера Тамара вдруг объявила, что покидает нашу группу. Хотелось добавить в связи с переходом на другую работу – но злость Накима Назаритова шутить не позволила. Переманил таки мэтр нашу звездочку к себе оркестр. И прицепом с ней, ясное дело, пойдет Сеня. Ничего не поделаешь, мы с Тамарой ходим парой. Он и к нам прибился, собственно, из-за нее. Антон, конечно, тогда расстроился, но вида не показал. Чему быть, того не миновать, не захотела Тама блистать в тени, вечным вторым номером при Надежде Козловской. А там, в училище искусств, ей обещали сольную карьеру. В успехе я не сомневался. Джаз она понимает, да и репертуаром обеспечена по самую крышу. Пусть поет, и еще подкину, для Тамары ничего не жалко. У тебя же скоро последний экзамен. Кима Викидович просил передать, что есть возможность выступить на совместном концерте. Это как? Он обещал дать концерт в сельском клубе, но возникла проблема. Сцепив пальцы, Тамара потупила взор, часть студентов по домам разъехались, в оркестре нужны музыканты. ХМ. Когда оркестру училища искусств нужны музыканты, это забавно. Нафига козе баян? Скорее всего, мэтру понравился наш репертуар, и еще более него Надежда Козловская. А прямо сказать об этом, видимо, неохота. Причем второй заяц здесь убивается легко, в совместном коллективе репертуар становился общим. В таком случае бессмысленны все обвинения в копировании аранжировок и нашего репертуара в целом. «Не нравятся мне эти козни», – мысленно пробурчал Антон. «Чувствую одним местом какой-то подвох». Бросив взгляд в сторону кухни, вслух он сказал иное. «Мы подумаем, с товарищами посоветуемся, Надежду Константиновну спросим. Скажи, а чего это Сеню Трофимова не видно? Или он к Назаритову вместе с тобой собрался?» Семен думает, но еще не решил. «У него дома зоопарка, ремонт затеял». Тамара блеснула черными глазами. «Мы заявление в ЗАГС подали. Вот это поворот. Томка рубит концы, наплевав на убытки». От удивления Антон замер, а я едва не подскочил. «Конечно, мое появление здесь повлияло на ход истории. Камень брошен, и круги по воде пошли, но не до такой же степени. Ничего подобного в прошлой жизни не было. Хотя джаз-оркестра с Надеждой Козловской там тоже не было. В любой проблеме можно выделить важные нюансы и неинтересные детали. Удачу, как и невезение, легко подвести под цепь случайных событий. Однако это Томкино замужество ни в какие рамки не лезет. Нет, замуж она в той жизни вышла, конечно, но позже из-за другого. А командир комсомольского патруля Семен Трофимов тогда любовался Тамарой лишь издалека, из глубины зрительного зала. У любой звезды фанатов полно, но это же повод для срочной свадьбы, «Верно, неожиданное заявление, Антон, наконец, вышел из ступора. Обращался он ко мне, исключительно приватно. Ну, спасибо, дед, удружил, так удружил, век не забуду. И зачем тебя сюда принесло? Чего-то такого я ожидал. У нас как в футболе, выигрывает команда, проигрывает тренер. И спорить бесполезно, в запале можно договориться до обидных слов. Дрова ломать легко, однако крики проблему не решат». Вязкую тишину первой нарушила Тамара. «Понимаешь, еще недавно у нас незамужняя девушка считалась старой девой в 17 лет, глаз она не поднимала, говорила еле слышно. Я тебя люблю, но мне пора иметь семью и рожать детей. Давно пора, Тоша. Пойми и прощай. Дома я покормил кошку правильной сметаной, а себя угостил правильным коньяком. Китайская мудрость утверждает, что если долго сидеть на берегу, то мимо проплывет труп твоего врага. Сидел я недолго, однако дым одной моей мечты уже проплыл мимо, как гром среди ясного неба, но ничего не поделаешь, жизнь продолжается». Крякнув на пасашок, я переоделся и не спеша двинулся по Пушкинской улице в сторону театрального парка. Двое крепких парней, представленных глухонемым таксистом Иваном, направились следом. Дневная жара ушла, вечерний бульвар радовал глаз яркими нарядами и минимальными юбками прелестниц. На отдельное дефиле приходилось выворачивать шею, оглядываясь. Под песни уличных музыкантов настроение постепенно возвращалось на приемлемый уровень. В последнее время Анюта пристрастилась к променаду на роликовых коньках, и в театральном парке на центральной аллее таких лихих девиц наблюдалось достаточно. Против нового увлечения мне возразить было нечего, ведь социальная адаптация имеет самые разные формы. Искать девчонку не пришлось, Нюсин рыжий чубчик возвышался над толпой заметно, словно красный флаг первомайской демонстрации. В парке всегда полно людей, особенно вечером. Аттракционы не пустуют, паровозик возит детей в открытых вагончиках, желающие вовсю рысачат на лошадках. Шумит фонтан, разнося свежесть, со всех сторон играет музыка, кафешки манит запахами. Кто не разгуливает и не сидит за столиком, тот стоит к киоскам в очереди. И везде орут дети. В общем, тише и благодать, место выплеска позитивных эмоций. На лавочке нашлось местечко, получше первого ряда партера. А мелькавшие перед носом разнообразные ноги привели настроение в совсем минорный лад. Не все у нас плохо, как мороженое, купленное с дуру по пути. Отдельно взятые костюмы конькобегуней, например, выглядит значительно привлекательней. Вскоре Анюта, картинно развернувшись, остановилась передо мной. Еще и зад оттопырила, чертовка. Она явно намекала, что есть ноги, а еще есть всем ногам ноги. Да, обтягивающие шорты и голое плоское пузо мне по душе, но исключительно дома. Это все-таки общественный парк, а не пляж. Что за молодежь пошла? Как демонстрация противоположности, следом подкатила мелкая бэк-вокалистка Лена, в сопровождении Вити, конечно. Вот с кого надо брать пример, приличные брюки и шведку человек сумел на выход найти. Какие погоды наблюдались на курорте, Лена? Вежливо поинтересовался я после приветствий. Да я на Мальдивах и без погоды готова сутками зависать, воскликнула девчонка. Только все хорошее быстро кончается, везет же некоторым. Завистливо вздохнула Нюся. А меня из моря пограничники все время выгоняют, в любую погоду. Что за люди, а? Продолжить далее светский разговор нам не удалось, потому что вдруг нарисовались Анины поклонники, стайка парней на роликах и гироскутерах. Нет, красноречие я понимаю, они восхищены и повержены высокой девушкой, но совесть тоже надо иметь. Я пришел, и я здесь разговариваю. Никакого понятия о приличиях и уважении к старшим. Хм, крякнул досадливо, прощаясь с хорошим настроением. Но когда один горячий поклонник влез между мной и Нюсей, к лесу передом, ко мне задом, терпение лопнуло. «Эй, избушка, иди нафиг!» Легким движением руки я сдвинул филейную часть в сторону, и спортсмен от неожиданного толчка подпрыгнул. «Ты кто такой, дядя?» — взвизгнул он, разворачиваясь на роликах. Отвечать таким же вопросом «А ты кто такой?» на этот ритуальный, даже риторический запрос я не стал. Пришлось вставать, чтобы изобразить жест Ленина. «Верная дорога вон там, товарищи. Чего?» — иронично протянул кто-то из группы поддержки. Компания, видимо, считала себя центровой, и отказа ни в чем здесь не ведали. Явный оскорбительный тон вынудил гаркнуть нечеловеческим голосом. «А ну катитесь отсюда! Все базарные драки начинаются с этой прелюдии. По строгим правилам конфликта, Вместо отступления двое крепких конькобежцев выдвинулись из толпы поклонников вперед. Обряжены они были чистыми гладиаторами. Шлемы, наколенники, налокотники, наплечники и в завершение экибаны, перчатки. Поверх всего этого нахалы натянули наглые ухмылки. А то что, они выстроились рядком с борзым товарищем. Предварительные любовные ласки, вроде криков «Ох, держите меня семеро» производить я не стал. Бывают иногда минуты, когда становлюсь неразговорчивым. Злость, осевшая в глубине души, колыхнулась. Оказывается, она никуда не делась, а просто ждала подходящего повода для извержения. «Ну что ж, вас сюда не звали, а меня зовут Фидель Кастро, и я пришел освободить Кубу». Окружающий мир не замер, он просто немного замедлился. Кулак с кастетом на пальцах ближайшего гладиатора только начал замах, когда мое бренное тело упругим мячиком бросилось в атаку. Сокрушительный удар в нахальную ухмылку удался, короткий апперкот смял вражескую челюсть и заставил гладиатора закатить глаза. Второго наглеца я снял неспортивным ударом под колено. Футбольный пыр, носком в голень снизу вверх, дарит незабываемые эмоции, и разъявленный в стоне рот подтвердил яркий болевой синдром. Во избежание гематомы необходимо обеспечить покой больному и немедленно приложить холод, а дальнейшие действия подскажет врач скорой помощи. А то что, пробурчал я запоздало, а то козленочком станешь. Конькобежец не возражал, он готовился стать плаксой и отойти на отдых, но я не позволил ему прилечь, придержав за майку на груди. Подтянул, невзирая на треск материи, от души врезал в выпученный глаз, замахнулся вновь, и неожиданно получил в ухо от третьего гладиатора, который стоял в стороне и выпал из поля зрения. Пальцы разжались, в голове зазвенело, но тут выручила Нюся. Своим коронным ударом дровосека она срубила подлого врага, подкравшегося сбоку. На этом битва завершилась. Гладиаторы кончились, а свежие бойцы на смену не выдвинулись. Более того, группа запасных конькобежцев отхлынула на безопасную дистанцию, чтобы оттуда стартовать вдаль, на перегонки. «Антон Михайлович, спокойно», — сообщили двое крепких парней, усаживая меня на скамейку. «Предупреждали нас, что вы шустрый, но чтобы настолько резкий, мы ахнуть не успели. Батюшки Светы, вот это ухо!» — воскликнула Анюта. «Феерично», — согласилась с ней Лена, заглядывая с краю. «Я потрогал уши руками, правая огнем горела. У Антона сейчас похожая беда. Блин, погорячился я здесь, а там ему наверняка досталось. Нет, теперь точно не рассчитаюсь. И телефона в кармане нет, видимо, дома забыл». Поднял тревожные глаза на девчонку. «Нюся, звони Вере. Пусть в морозилке пороется, какой-нибудь пакет парню приложит». На ходу доставая телефон, Анюта пулей метнулась к киоску. Влезла без очереди, чтобы вернуться с двумя бутылками холодной минералки. Тихая охрана из поля зрения пропала, но с наведением порядка Витя и сам справился. Быстро почистил площадку, раздал несколько оплеух, разгоняя оставшихся поклонников. Группа конькобежцев рассосалась так, что рядом вдруг образовалось пустое место. «Что сказала Вера?» — озабоченно пробормотал я, пристраивая ледяную бутылку к огненному уху. «У нее нет слов», — хмыкнула Нюся. «Антон шипит от боли и злости, а Вера будет думать всю ночь, какую ответную гадость вам можно потом учинить». Ухо горело, однако внутри меня все похолодело. И чего это я разошился на старости лет? Тоже мне, нашелся ревнивый идальга. А Дульсинея, что ранила мою любовь своим кнутом? Тьфу. Ведь советовали мне умные люди быть мягче, добрее. Если Антон с Верой ополчатся против, жизнь там превратится в каторгу. И разве в таком случае это будет жизнь? Тревога переросла в страх, это иррациональное чувство, свойственное любому человеку. Когда в детстве я полез за мечом по пожарной лестнице на крышу школы, первый серьезный страх шел за мной по пятам. Позже для этого ощущения появлялись разные поводы, обоснованные и не очень. Однако теперь у меня есть опыт, и умение преодолевать это неоднократно испытанное чувство. Научиться можно, лишь когда действуешь и ищешь решения. К опасениям прислушиваться полезно, но поддаваться страху не стоит. Только вот странно, чего это я такой нервный стал. И что интересно, не первый раз. Ладно, хватит стонать. Вот вернусь домой, пороюсь в баре, разложу все по полочкам, и под добрую закуску чего-нибудь придумаю. Люди, гуляющие в парке по центральной аллее, интереса к инциденту не проявили. Молодежь здесь гоняет на роликах постоянно, кучкуется, толкается и постоянно падает. Подумаешь, большое дело. Тем временем двое потерпевших, кряхтя, поднялись. Отряхнувшись, подхватили под руки третьего, и покатили прочь. При отступлении они чего бормотали чего-то о скорой встрече, но такой финал стычки – обычное дело. Пусть мечтают, это не вредно. По обычаю подобных конфликтов, пострадавшая сторона с безопасного расстояния должна была прокричать что-нибудь обидное, давая выход эмоциям, жаждущим реванша. Анюта традицию поломала, замерев, она пристально глянула вслед парням, и гладиаторы вдруг бодро, не оглядываясь злобно как прежде, рванули к биатуалетам в кустах. «Ишь, разговорчивые какие нашлись», – пробормотала девчонка. «Посидите там, подумайте о вечном». Хлебнув минералки, она принялась нарезать круги. Желающих присоединиться к променаду более не наблюдалось. А вот очередь возле туалетов росла, гладиаторы выходить не спешили. Глава 36, в которой обнаруживается босс мафии. «Лена, необычный вопрос», – поманил я девчонку, перекладывая бутылку на ухе. «Как думаешь, насколько быстро можно перевести несколько песен с английского языка на армянский?» «Песни известные», – прищурилась та, усаживаясь рядом. Скамейка неожиданно оказалась пустой. «Да, хиты. Тогда работа давно сделана», – категорично махнула рукой Лена. «Надо только найти, где это у армянских братьев в сети заныкано. Найди», – посоветовал я. «Заплачу, как за литературный перевод». Она быстренько нырнула в телефон, чтобы посмотреть расценки интернета. «Так-так, базовая цена перевода, английский язык, 400 рублей за одну нормативную страницу текста, армянский язык, 700. Выходит, армянский язык будет дороже, а самой дорогой, вьетнамский, аж 1200. «Не надо, это вряд ли», усмехнулся я, а потом спохватился. «Может, понадобится испанский, точнее, его кубинский диалект, но позже». «Какой срок? Хорошая девочка, хваткая и деловитая. Пару дней терпит», я поморщился, поворачивая бутылку другим местом. «Лена, мне и 700 рублей не жалко за 4 куплета песни. Берешься?» Она взялась за телефон. «Гайны, Бариф, Джана, Ванцис, Инчесанум, Куйрик, спасибо, тоже хорошо. Слушай, быстро срубить деньжат не желаешь? Работа простая, надо десяток известных песен с английского перевести на армянский». «Нет, Рузан, не звонить не буду, потому что ты сама сказала, она очень умная, но тормоз, а ты в душе поэт, я знаю, только не халтура, ахчик, наличные, плачу сразу, но лично проверять буду». «Сколько?» «300 рублей за песню». «Понятно, что в интернете это где-то уже лежит, искать надо». «Кто здесь армянка, ты или я?» «Инчкачка, поползай по форумам, поройся, потом стяни нарытое, не получится содрать, переведи компьютером, следом причеши гладко, или тебя учить надо, так что берешься, времени полно, до завтра надо сделать, не грузи, список хитов сейчас сброшу». «Аджох, Джана, пока-пока». Сценарий выступления в сельском клубе вертелся в голове все это время, однако совместное выступление с оркестром Кима Назаритова виделось мне раздельным. Одно отделение они отыграют, мы другое. Только так, смешать, но взбалтывать. Нет, саксофон и тромбон мы временно в чужой оркестр отдадим, раз надо, но без вокала. А второе отделение сделаем как-нибудь сами. Потому что сами с усами. И с Надежной Козловской. Песни зарубежных авторов на языке оригинала с советской эстрады исполнялись иногда, но редко и осторожно. Жесткой цензурой являлся худсовет. И если дело доходило до выступлений под эгидой филармонии, на такое смотрел косо, а уж полный концерт на английском языке не допустит и до худсовета, каким бы гениальным ни был солист, ни сочинение. В конце 60-х годов Валерий Ободзинский, страшно популярный певец, позволил себе исполнить композицию гирл-группы Beatles. При этом давно известный, всемирный хит прозвучал на русском языке, и с комментарием, что это народная английская песня. Вскоре шлягер стал действительно русским народным, несся из каждого утюга. Мэтр Ободзинский, конечно, велик, но первоисточник важен не менее. Я хочу вам рассказать, как я любил когда-то, правда, это было так давно. Удивительно, но одно английское слово «girl» в тексте осталось. Оно было настолько понятным, видимо, что переводить его не потребовалось. Следующими смельчаками стали ребята из ВИА «Веселые ребята». Они взялись за целину и подняли немало кавер-версий на Ниве иностранных песен, но лишь одна композиция Битлов, «Облади, облада», прозвучала на английском. Цензурой такое посчитала немалым успехом либерализации. Кто сейчас знает «Веселых ребят»? А ведь в этом инкубаторе вылупились Алла Пугачева, Александр Градский, Александр Барыкин, Александр Буйнов, Александр Добронравов и еще масса знаменитых птенцов. Великий хит «Yesterday» пережил в нашем мире 3000 каверов. 3000 исполнителей прикоснулись к великой славе группы «Битлз», но на русском языке в эфире шедевр так и не проявился. Советские молодые дарования пытались бороться, создать что-то свое. Александр Градский, будучи одним из лидеров «Веселых ребят», мечтал урыть ливерпульскую четверку. Он искренне верил, что для достижения цели надо всего лишь раздобыть аппаратуру, на которой работали «Битлз». Это не наглость, некоторые основания для смелого утверждения были. Не каждому человеку журнал «Билборд» дает звезду за выдающийся вклад в мировую музыку. После фильма «Романса влюбленных» Александр Градский такой музыкальный орден получил. А мне хотелось не бороться, а делать свое дело в мире джаза. На основе мировых хитов, конечно, и понимая, что на большую сцену прорваться с английской мовой трудно, а точнее, бессмысленно. Но армянский язык на концерте в армянском селе – это же другое дело, это нормально, а потом можно и дальше пойти. Майкл Джексон, например, кроме «Билли Джин» с «Лунной походкой», создал кучу хитов, если кто не знает, и на джаз они ложатся замечательно. Так почему бы им не прозвучать немного раньше своего рождения и на армянском языке? Проблема здесь только одна – перевод не всегда отражает дух мелодии, драйв, ритмическую гармонию и игру слов. И чтобы понять это, надо сначала попробовать. Вот сельский клуб в Челтыре и станет таким полигоном. Мои размышления прервала Лена. Антон Михайлович, а вы меня возьмете в новый караоке-клуб? Ну какой он новый, Леночка? Опешил я. Там только директор сменился, а все как было, так и останется по-старому. Ой, спасибо, взвизгнула девчонка, я так волновалась. Мне оставалось лишь пожать плечами. Да ни за что, но вообще я здесь ни при чем. Лена недоверчиво хмыкнула. Только не надо принижать своих возможностей, Антон Михайлович. Я, то знаю, кто здесь главный. Из чего ты так решила? Мое удивление росло. Разных начальников и прочей охраны вокруг вас много. Командуют все, суетятся. А лидер у мафии может быть только один. В голосе Лены не оставалось сомнений. Да ну, этот поворот в личной биографии меня несколько смутил. Про мафию все фильмы пересмотрела, поверьте моему богатому опыту. Я же вижу, ваше слово закон, продолжала Лена убеждать. И вообще сразу видно, раз вы сказали, значит отрезали. Хм, жестом дяди Коли я почесал задумчивый подбородок. А как вы этому козлику врезали? Воскликнула Лена. Как? Молча. Спокойно так дали в зубы, и только тогда все засуетились. Хм, и Анюта у вас настоящая модель. Такая красота только большому боссу по плечу. Лена, все не так, как тебе кажется. Спохватился я. Вот так рождаются сплетни. Тем временем на аллее нарисовалась парочка полицейских. В темной форме, с дубинками на солидных животах, они смотрелись импозантно. За спинами блюстителей порядка пряталась щуплая девчушка, которая тыкала в мою сторону пальцем. Ага, добрые граждане подсуетились. Не оставили без внимания, как напишут завтра в газетах. Наряд патрульно-постовой службы в составе старшего сержанта полиции Петрова и сержанта полиции Сидорова, следуя в пешем порядке по маршруту патрулирования и в соответствии с полученными сведениями, заметил скопление граждан на аллее парка и доносящиеся оттуда крики о помощи. Срочно прибыв к месту, полицейские увидели известного хулигана по кличке Большое Ухо. На предложение сдаться преступник ответил бегством. Слава богу, ничего подобного не случилось. Витя на роликах подкатил к бравому наряду, бросил пару слов и показал какую-то ксиву. Полицейские молча развернулись, чтобы в таком же темпе удалиться прочь. Недоуменно оглядываясь, бдительная девица поплелась следом. Вот так, Витя, складно врать мало. Оказывается, добрым словом и ксивой можно добиться большего, чем одним добрым словом. А я бежать собрался.